Часть третья. Глава первая. Клим Ждан был просто великолепен. Темные волосы, крупно завитые и откинутые назад, открывали высокий лоб, на щеках смуглый румянец, большие черные глаза. Белоснежная рубашка, сотканная из паутины паука Круо, оставляла открытой сильную стройную шею. Пиджак из тончайшей замши подчеркивал пропорциональность фигуры. В правой руке Клим держал короткий стек и с нетерпением постукивал им себя по бедру. Типичный представитель золотой молодежи, правда уже на закате молодости. Утомленный удовольствиями и присыщенный наслаждениями фаворит какого-нибудь преуспевающего дельца или его подруги. Он предстал на пороге бара, как видение из другого сказочного мира. Опытный официант, поспешно бросив все дела, засеменил ему навстречу мелкими шажками, почтительно склонив голову к правому плечу. Со скучным выражением лица, глядя поверх головы официанта, Клим вполголоса обронил: «Хозяина». Через несколько секунд хозяин бара, кругленький, пышущий здоровьем человек, склонил перед ним в почтительном поклоне голову, не совсем внятно бормоча слова благодарности за то, что уважаемый Лэнд оказал ему большую честь посещением его скромного заведения. Уважаемый Лэнд нетерпеливо щелкнул себя стеком по бедру, и хозяин послушно умолк. Клим бесцеремонным взглядом окинул его с головы до ног, точно рядовой музейный экспонат, а потом в той же рассеянной, неторопливой манере и сам бар. Вздохнул и, глядя на хозяина, вернее, сквозь него, спросил с нарочитой небрежностью, выговаривая слова: «До меня дошли слухи, что в этом баре умеют готовить аттафе». Хозяин гордо выпятил грудь. «Слухи вас не обманули, уважаемый Лэнд». Клим еще раз критически смерил взглядом хозяина и уведомил: «Я сниму пробу. Отдельный столик, поуютнее. И чтобы не мешали». «Прошу, Лэнд». Хозяин почтительно попятился, а потом засеменил бочком на полкорпуса, опережая Клима. «Прошу, надеюсь, здесь будет удобно». Он подвел его к столику, очевидно предназначенному для избранных посетителей. Клим огляделся. Дверь в туалетную комнату, куда по докладу сопровождающего вошел Иван и уже не вышел оттуда, с предложенного хозяином столика просматривалась плохо. А за удобным столом сидели два молодых парня, которые, это было отлично известно Климу, взяли Ивана вместе с Тикой под наблюдение после драки на улице, довели до этого бара и вот остались ждать. Сыщики, безусловно, но чьи? Понятно, что не гангстеры. Какой им смысл ждать Ивана, когда он в руках их хозяина? Стало быть, они либо из аппарата президента, либо из Ярхиса. Как бы то ни было, стоило попытаться удалить их с такого выгодного места и занять его самому. А наглость такого поступка сыграет на образ и послужит хорошим камуфляжем. «Здесь дует», — холодно проговорил Клим и, не оборачиваясь, указал стеком на занятый парнями стол. «Мне будет удобно вон там». Если бы фигура хозяина бара была поизящнее, он бы определенно начал извиваться по-змеиному. А так он лишь сделал несколько не очень ловких движений плечами и бедрами. «Я бы с превеликим удовольствием, уважаемый Лэнд, но вы же сами видите, что стол в некотором роде уже занят». Клим на секунду перевел взгляд из высоких сфер на хозяина. Устало усмехнулся, двумя пальцами левой руки достал из нагрудного кармана монету 50-фаргового достоинства и, прищелкнув, положил на край столика. Не обычную бумажную купюру, а именно монету, отчеканенную из платины. Иметь подобные деньги считалось в Дальгее высшим шиком, а котировались они по крайней мере на 30% выше номинальной стоимости. «Устройте». «Сделаю все, что в моих силах». Хозяин бара почтительно склонился, сделал легкое движение полусогнутой рукой, заставив монету волшебно исчезнуть, и поспешил к занятому столу. Клим ждал со скучающим видом, похлопывая себя стеком по ноге. Не то солидная модная монета произвела должное впечатление, не то агенты были достаточно опытны и не пожелали привлекать к себе внимание, но они охотно уступили просьбе, заняв место в противоположном конце зала. Оттуда тоже можно было наблюдать за дверью, хотя и не так удобно. Усевшись за стол, Клим ногтем мизинца отшвырнул заботливо раскрытое меню и, не глядя на хозяина, продиктовал. «Аттафе, в самом развернутом виде». «Это само собой разумеется, уважа...» Клим остановил его ленивым движением руки. «Кроч. Выдержанный, старый. Бокал Лекомского, игристого. Фрукты. Острая закуска. На ваш вкус. Все». Заметив, что Клим скосил глаза на свои часы перстень, хозяин по-своему истолковал этот взгляд и поторопился уверить. «Лэнду не придется долго ждать». Клим свел свои черные брови к переносию. «Вы начинаете меня разочаровывать». Он выдержал внушительную паузу и снисходительно пояснил. «Никакой спешки. От изысканности и тонкости букета Аттафе будет зависеть, соблаговолят ли вас посетить некие влиятельные лица». «Я понял», — поспешил заверить хозяин бара. Клим отпустил его едва заметным кивком головы, включил музолу, вмонтированную в рукоятку стека, и полузакрыл глаза. Мысленно перебирая все свои действия с момента прихода в бар, он не без гордости отметил, что был на высоте. Гордость его была тем более понятна, что идея использования образа богатого прожигателя жизни принадлежала лично ему. Во-первых, к этим фатам особо серьезно никто не относился, а во-вторых, их все же несколько побаивались, потому что за их спиной обычно стояли высокие покровители. Снегин сначала усомнился, справится ли Клим с ролью представителя золотой молодежи. И правда, поначалу Клим был скован, фальшив и не производил должного впечатления. Но стоило над ним потрудиться самодеятельным парикмахером, косметологом и модельером под общим руководством Лены Зим, как Клим преобразился и почувствовал себя в далийском облике, как рыба в воде. В задачу Клима входило вывести всех участников операции в безопасное место, для чего его снабдили большой роскошной машиной далийского производства, которые обычно использовались для увеселительных загородных прогулок. Однако прежде чем выполнить это, в общем-то, нехитрое задание, ему следовало вступить в контакт с Иваном и получить от него координаты места встречи. Ждать известий Климу надлежало в баре, а для этого он должен был обосноваться там прочно, надолго и так, чтобы не вызвать подозрений. Одного облика далийского денди для этого было маловато. Требовалась какая-то дополнительная зацепка. Штаб операции, находящийся на стигмийской базе и имеющий прямую кодовую связь со Снегиным, долго ломал голову над решением этой, как будто бы не так уж и сложной задачи. Компьютер браковал предлагаемые варианты один за другим. И только когда вспомнили о том, что фактически каждый бар в Дальгее имеет собственное фирменное блюдо, которое всячески им рекламируется, все стало на свои места. Клим должен был разыграть роль знатока кулинарии. При необходимости он мог забраковать блюдо и потребовать изготовить его заново. Он мог не удовлетвориться одной пробой и заказать блюдо повторно, например, с другой приправой. Такие капризы далийских денди были обычны. В общем, кулинарный вариант прошел через компьютер без замечаний. А Клим немедленно получил подробные рекомендации и включился в операцию.